живая пища. Вот вы агитируете всех за сыроедение, а сами питаетесь морепродуктами. А как же идея не убивать живых существ? Во-первых, не сыроедение, а натуральное питание преимущественно живой пищей. Это вовсе не стопроцентное растительное сыроедение, как у ортодоксальных сыроедов. Во-вторых, никого с собой не приглашаю и уж тем более не агитирую, а просто даю информацию. Я также не шагаю в каком-либо строю, в ногу с кем-либо и за кем-либо. Не отношу себя ни к сыроедам, ни к блюдоедам, ни к трансерферам, ни к духовным искателям, ни к учителям и так далее и тому подобное, ни к кому. Я сам по себе, у меня свой путь, уникальный, мой, и вам всем желаю того же. По поводу идеи не убивать живых существ, если ее абсолютизировать, то можно и с голоду помереть. А растения вы не относите к живым существам? Морковки ведь тоже визжат, когда их режешь на доске. Даже молекулы ДНК издают предсмертные крики, когда их поджариваешь, как было доказано российским ученым Петром Горяевым. Все натуральное, что нас окружает, имеет жизнь и осознанность, даже минералы. Только уровень осознанности у всех разный. Рыбы и простейшие морские животные стоят на низших ступенях осознанности по сравнению с наземными животными. Поэтому не испытывают страданий в той степени и в том виде, как это происходит с высшими. Если по своим убеждениям вы все-таки считаете недопустимым убийство любых живых организмов, тогда выход в том, чтобы питаться не целыми растениями, а только плодами и зеленью. При этом от корнеплодов и семян придется отказаться. Однако лично я считаю такое питание неполноценным уже лишь по той причине, что плоды наземных растений, которые можно достать в наше время, как правило, не экологичные, недозрелые и с обедненным составом нутриентов, в отличие от растений, которые были лет 100 назад. Есть причины, по которым современному человеку, живущему в техногенной среде, на стопроцентное растительное сыроедение переходить не следует. О них позже. Но можно перейти на чистое сыроедение временно, на несколько месяцев или полгода, в целях очищения. Я так делал. Мои впечатления. Хороший сон, волосы шикарно выглядят, какое-то новое чувство спокойной уверенности, а еще ощущение изначальной природной чистоты. Теперь уже полное отсутствие каких бы то ни было неприятных телесных запахов. Наоборот, у тела появился новый, незнакомый, интересный и приятный запах, который к тому же обладает свойствами афродизиака. После такого очищения будет достаточно поддерживать свой организм в чистоте в режиме преимущественно живого питания натуральными продуктами. «Преимущественно» означает преобладание живой пищи, но и присутствие пищи приготовленной. Подробней об этом в книгах «Чисто питание» и «Кухня предков». Вы писали, что у каждого живого организма есть как бы батарейка, которая расходуется, что мы ее разряжаем, питаясь привычным образом. По вашим словам, когда питаешься сырыми продуктами, эта батарейка не расходуется. Таким образом, можно продлевать жизненный запас сил и всегда оставаться бодрым и полным энергии. Но тогда травоядные животные не умирали бы и не болели, так ведь? Даже дикие животные, которые не питаются комбикормами, умирают, а к концу своей жизни слабеют. Наивный вопрос. Все мы к концу жизни слабеем и умираем даже. Вот ведь какая штука. Батарейка, конечно, расходуется, но с живой пищей ощутимо медленней. Сравнивать человека с животными в данном случае некорректно. У людей пищеварительная система, да и весь организм, устроены несколько иначе, это во-первых. Во-вторых, у большинства животных срок жизни намного меньше. Ограничение заложено на генетическом уровне. Человек может жить свыше 100 лет. Сколько именно, по разным данным, от 160 до 300 или больше. Но уж никак не 70. Уже несколько лет думала о том, что хорошо бы на живое питание постепенно перейти. Но как? Где взять силы? Как можно отказаться от бутербродов с сыром? Я жертва картошки и тушеных овощей. Просто салат хорошо, но рыбки, грибков тоже хочется. И как насчет баланса, чтобы не перегнуть палку? Когда переходите на питание натуральной растительной пищей, не занимайтесь максимализмом. Будьте особенно осторожны, если почувствуете сильный физический или психический дискомфорт. Я не сторонник крутых экспериментов с организмом. Все нужно делать постепенно и в меру. Если прекращаете употреблять продукты животного происхождения, обязательно включайте в рацион цветочную пыльцу или пергу, пророщенные семена, а также морские водоросли, иначе результат получится обратный ожидаемому. Не спешите отказываться от сыра, слабосоленой морской рыбы и яиц всмятку, а лучше сырых желтков. Очень хочу перейти на живое питание, но не знаю как. Напишите, в каких книгах можно об этом прочитать. Книги по адекватному живому питанию «Чисто питание» и «Кухня предков». Лично я не считаю нужным придерживаться каких-то строгих правил. Каждый должен устанавливать эти правила для себя сам. Могу только предупредить, что чем жестче и требовательней вы будете к себе относиться, тем хуже у вас будет все получаться. Если заставлять себя и насиловать по принципу «надо», наступит момент, когда жесткий стержень сломается, и вы вернетесь к старым привычкам. Лучший принцип здесь — постепенность. Вроде получается держаться, но сила привычки иногда толкает в ресторан, а там все, соответственно, вкусно. Как вы справлялись с этим желанием пойти и по-человечески поесть? Имеются принципы, которые изложены в вышеназванных книгах. Главный принцип — отказ от жестких ограничений и никакого фанатизма. Адекватное живое питание подразумевает свободу, о которой я упоминал. Я свободен, во-первых, от пищевой зависимости, а во-вторых, от пищевых ограничений. Пищеголик и сыроед — не свободны. Первый находится под властью своей зависимости, а второй — под властью своих ограничений, которыми себя обложил. Я же могу спокойно пойти в ресторан и съесть там что угодно и даже выпить. Просто мой основной повседневный рацион остается чистым, что позволяет поддерживать организм в чистоте. Переходя на чистое питание, я действовал методом вытеснения одних продуктов другими. Не отказывался от одного, а переключался на другое. Когда вы начнете постепенно переходить на живую пищу, ваш организм будет не то что просить, капризно требовать чего-нибудь вкусненького из прежнего рациона. Это не потому, что ему катастрофически не хватает колбасы или жареной картошки, а потому что мертвая пища вызывает сильнейшую наркотическую зависимость. У нас все население планеты состоит из пищеголиков. Когда начнется ломка, с организмом надо обходиться как с несмышленым ребенком, умно перехитрить его. Как это делается? Например, чем есть колбасу, неизвестно из чего, как и кем приготовленную, не лучше ли заменить ее натуральной ветчиной, по которой хотя бы видно, что она состоит из мяса? Организм это поймет и согласится. Ок, сегодня едим ветчину. Но завтра или через неделю, допустим, подкиньте ему идею, что домашняя телятина в вареном виде ничуть не хуже ветчины и уж намного легче и безвреднее жареного мяса. Организм и с этим будет согласен. Сварить телятину, а в конце на несколько минут в бульон добавить капусты и морковки с луком и приправами — отличная еда. Уже намного лучше фастфуда или жирной свинины. Затем, спустя некоторое время, кидаем новую идею, ведь с мясом хорошо сочетается только свежая зелень. Да она к тому же и полезна весьма, так почему бы не заменить ею вареные овощи? Организму эта идея нравится, он уже входит во вкус. Ему даже становится интересно кормить себя полезной пищей, ведь он и чувствует себя лучше. Картошка фри вроде бы вкусная, только что-то тяжело после нее, особенно если колой запьешь. Так не лучше ли приготовить картошку в пароварке, да не очищая кожуры, да не запивая всякой дрянью? Очень хорошо. Организму еще иногда хочется жареной картошки, однако еще немного внушений, и он уже привыкает к полезному, а о вредном постепенно забывает. Ему уже начинает нравиться раздельное питание, когда не мешаем ту же картошку с мясом. Ведь результаты налицо, и лишний вес куда-то делся, и энергии больше появилось. А однажды вы собираетесь на природу. Как тут без шашлыков обойтись? Ну, никак, абсолютно. И ладно, только вы и здесь мягко и дипломатично разводите свой организм. Вместо привычной свинины или баранины, фу, какие слова противные, вы готовите жирную морскую рыбу. Оказывается, это ничуть не хуже мяса. Да нет, даже лучше, радуется организм. Ему больше мяса и не надо. Вокруг столько всяких вкусных рыбных блюд, ну просто объедение. А потом, почитав однажды Зеланда, на голодный желудок желательно, организм загорается идеей, а не попробовать ли сырых креветок или кальмаров? А морская рыба в слабосоленом виде с приправами разве не еда? И снова озарение. Оказывается, морепродукты совсем ни к чему готовить на огне. В сыром виде они куда вкуснее и легче. Вот в таком духе продолжаем и дальше. Обратите внимание, на что направлено намерение. Не на отказ от одних продуктов, а на замену и вытеснение их другими. Это две большие разницы. Вы не насилуете себя, а постепенно трансформируете свои убеждения и пристрастия. Хочется сладкого? Да ради бога, только зачем непременно с сахаром? Почему не с медом? Ваша мотивация состоит в том, чтобы питаться все более безвредной пищей, которая не засоряет, а наоборот, очищает организм. Например, каши из обычной крупы. Они полезны? Нет, это миф. Они засоряют организм? Да. Тогда вам нужно интересоваться продуктами, которые очищают организм и питают его всем необходимым. В первую очередь, заменить крупы цельными пророщенными злаками. Тогда каши станут чистыми и полноценными. Пророщенные бобовые – фасоль, маш, нут, бобы, чечевица – тоже не только полезнее непророщенных, но и вкуснее. К тому же они прекрасно очищают организм. А по мере очищения отвалятся и крючки маятников, ненужные пристрастия. Организм уже сам захочет живой пищи. Его не потребуется ни уговаривать, ни заставлять. Главное – правильно ориентировать вектор своего внимания не на отказ от вредных продуктов, а на поиск полезных. Это как с вредной привычкой. Когда вы боретесь с ней, у вас ничего не получается. Борьба с зеркалом или маятником всегда ведет к поражению. Когда же вы становитесь одержимы чем-то противоположным – здоровьем, хорошей физической формой, энергией – привычка сама отваливается. Понимаете, что происходит? Вы отрываете внимание от зеркала и переключаете его на новую цель. Точно так же и с едой. Вас должен увлекать уже сам процесс перехода на все более чистое питание. Вас теперь интересует не столько вред каких-то одних продуктов, сколько польза, которую можно получить от других. Ведь оно того стоит. Вы уже не деградируете, как все окружающие, а развиваетесь, им на зависть, а себе в удовольствие. Пусть сегодня в вашем рационе еще имеется доля мертвой пищи, но ее становится все меньше. С каждым днем ваш организм все больше очищается и омолаживается. И у вас появляется то, чего нет у других – энергия, ясность, осознанность, свобода. Почему нельзя переходить на живое питание сразу? Можно, если очень хочется. Следует только знать, что резкий переход сопровождается очень неприятными эффектами. Наступает кризис очищения. Пищеварение расстраивается, обостряются старые болезни или откуда-то появляются новые – вес резко теряется, возможны головные и зубные боли, раздражительность, нервозность, плохое самочувствие и даже депрессивные состояния. У всех по-разному. Конечно, все со временем нормализуется, однако именно кризисный период, когда вместо ожидаемых улучшений наступает, наоборот, ухудшение всего, является основной причиной, по которой люди не выдерживают и возвращаются к мертвой пище. Кризисный период может длиться довольно долго, от нескольких месяцев до полугода. С зависимостью легко справляться, когда все функции организма в норме. Но если ломка сопровождается еще и плохим самочувствием, удержаться очень сложно. Вот что пишет Виктория Бутенко. «Все 132 больных раком, которых я встретила в Институте здоровья, почувствовали себя лучше на сырой диете. Они все приняли решение стать сыроедами, так как их опухоли уменьшились. Многие из них успели поступить в колледж или стали искать новую работу. Но когда они вернулись домой и встретились с искушениями, когда наступило Рождество или пришел день рождения, они не удержались на сыроедческой диете. Все они умерли. Они оставили сиротами своих детей и любимых только потому, что не смогли противиться своей зависимости от вареной еды. И это горькая правда. Я лично знала этих людей. Я их учила, как проращивать зерна. Я говорила с их родственниками. Они все имели поддержку своих семей. Но зависимость от вареной еды пересилила, и они умерли. Я помню Синди из Мичигана. Она работала учительницей в школе. Ее три сына говорили ей: «Мама, мы будем делать тебе сок. Ешь только сырую еду и живи». Муж Синди говорил ей: «Оставайся на сыроедении, мы все тебя поддержим». Но она не смогла, и ее рак вернулся. Она умерла. Вот вам еще одно доказательство, что вареная еда является зависимостью. Эти истории показывают, что зависимость от вареной еды сильнее, чем страх смерти. Сильнее, чем страх любой болезни. Сильнее, чем страдания и боль. Единственный путь к преодолению нашей зависимости от вареной еды лежит через осознание этой зависимости и того факта, что вареная еда контролирует нашу жизнь. Есть смысл переходить на живое питание сразу, если у вас такая болезнь, что медицина умыла руки, либо если у вас очень сильная мотивация. Хотя второе необходимо и в первом случае. Нужно действительно очень захотеть. Иначе все ваши благие намерения скоро угаснут. Поэтому я и рекомендую путь обходной, но надежный. Тише едешь, дальше будешь. В чем состоит опасность резкого перехода на живое питание? Я еще раз напоминаю, вас ожидает кризисный период с физическими и психическими расстройствами, который будет длиться неопределенно долго. Сколько именно и в какой форме, у каждого это индивидуально, в зависимости от состояния здоровья и степени загрязненности организма. Но может быть и так, что ничего особенного не случится. Решение нужно принимать осознанно и ответственно. Если вы все же решаетесь на резкий переход, следует наблюдать за своим психическим состоянием и контролировать себя, если появляется раздражительность или наступает депрессия. Сможете ли вы с этим справиться? Ко мне иногда приходят письма от воинствующих сыроедов, в которых они злобно обвиняют меня в том, что я пропагандирую натуральное питание, а сам не придерживаюсь строгих правил. Спрашивается, откуда берется агрессия? Ведь у сыроеда должно быть совсем наоборот — спокойная уверенность, приятие и умиротворенность. Когда встречаешь людей, которые рьяно всех агитируют принять их веру и при этом очень болезненно и враждебно реагируют на непонимание, то сразу возникают ассоциации с фанатизмом и сектантством. Но поскольку движение сыроедов — это никакая не секта, тогда вывод остается один. Такие люди — переживают кризис, либо питаются безграмотно, неполноценно, отчего и психика закономерно выходит из равновесия. Мой вам совет — спокойно следуйте своим путем, не оглядываясь на окружающих и никого не хватая за локти. Позвольте себе быть собой, а другим — быть другими. Почему резкий переход сопровождается ухудшением самочувствия? Арнольд Эрет, основоположник живого питания, еще в начале прошлого века сделал очень важное открытие, которое можно сформулировать следующим образом. Элиминация, вывод токсинов из организма, прекращается, когда вареная пища попадает в желудок. Звучит странно, не правда ли? Что это значит? И что из этого следует? Наличие токсинов и шлаков в организме зависит от того, что в него поступает с водой, воздухом и пищей. Живая пища практически не загрязняет организм, конечно, если она натуральная, а не химическая. Более того, живые растительные продукты обладают чудесным свойством, они запускают механизмы самоочищения. С вареной пищей все обстоит совсем наоборот. Наибольшее количество всевозможной ядовитой грязи производится бактериями внутри организма, если пища подвергалась тепловой обработке. Смотри пример с кучей компоста из книги Виктории Бутенко. Так природа наказывает человека за то, что он нарушает ее законы. Но это еще не все. Мертвая пища, в отличие от живой, обладает свойством блокировать функции элиминации токсинов. Организм становится будто парализован. Он рассовывает всю эту грязь, куда попало, на стенки сосудов, в жировые ткани, в межклеточное пространство, а вот избавиться, вывести не может. А что происходит с человеком, который потребляет продукты, вызывающие интоксикацию? Он становится наркоманом. С наркотиками, алкоголем, табаком абсолютно такая же картина, что и с мертвой пищей. Никакой разницы нет. Это означает, что люди испытывают не столько чувство голода, сколько наркотическую абстиненцию. Когда наступает перерыв между очередными дозами, организм выходит из оцепенения и начинает интенсивно избавляться от токсинов. Это на физическом плане. А на тонком плане еще и маятник сосет энергию, возвращает свой кредит. В результате возникает очень неприятное, иногда просто невыносимое состояние — ломка. Человеку хочется принять еще, и именно того продукта, токсины которого в данный момент выводятся. Если он принимает очередную дозу, элиминация приостанавливается и появляется чувство комфорта. Жизнь снова прекрасна. Так возникает замкнутый порочный круг, который крутится до тех пор, пока организм не умирает, отравившись своими же отходами. Когда вы резко переходите с мертвой пищи на живую, начинается интенсивная перестройка и вывод всевозможной грязи из самых дальних уголков организма. Токсины при этом попадают в кровь, оттого и самочувствие ухудшается. Естественно, все это сопровождается пищевой абстиненцией. Вам постоянно хочется чего-нибудь съесть, особенно того, что уже под запретом. Процесс перестройки и очищения может длиться довольно долго, ведь засорение тоже длилось годами. Но вы должны знать, что в конце концов все нормализуется и приведется в порядок. Так что если вы ощущаете такое вот пищевое похмелье, воспринимайте это с воодушевлением. Ваш организм очистится и вздохнет свободно. Можно ли облегчить состояние или как-то нейтрализовать побочные эффекты переходного периода? Перед тем, как переходить на питание живой пищей, необходимо почистить свой кишечник, печень и почки и обязательно пройти антипаразитарную программу. Поищите соответствующую литературу на книжных полках и выберите то, что придется по душе. Тогда действительно переход станет не таким болезненным. В противном случае организму будет очень трудно справляться со своей генеральной уборкой, особенно если в теле имеются паразиты, потому что когда они начнут подыхать, интоксикация еще больше усилится. Регулярные походы в парную тоже будут не лишними. Физическая нагрузка, движение, прогулки — все непременно. Пить чистую воду, лучше живую, не менее 1,5 литра в день, хочется или не хочется, тоже обязательно. Почему происходит резкая потеря веса? Если вы ориентируетесь на какие-то общепринятые соотношения рост-вес, то напрасно. Эти стандарты действительны только для поедателей мертвой пищи. Из чего формируется добавочный вес среднестатистического нормального человека? Из шлаков, токсинов, жировых отложений, которые присутствуют практически повсюду, в том числе в мышечных тканях. А как вы думали? Если человек постоянно пьет, он становится весь проспиртованный. Точно так же, если человек не отходит от кормушки с мертвой едой, то в соответствии с законом Эрета его организм все время находится в парализованном состоянии. Он не способен активно выводить отходы и вынужден рассовывать их куда только можно, лишь бы сохранить функции жизнеобеспечения. Вот какие добавки формируют среднестатистическую норму. Например, представьте себе кругленькую пышку, которая любит посидеть на лавочке, лузгая жареные семечки. Понимаете, откуда берется ее лишний вес? Не от самих семечек, а из-за того, что желудок у нее никогда не бывает пустым. Современная молодежь — это вообще феномен. Постоянно что-то грызет, чем-то хрустит, что-то сосет или жует. А потом с таким же усердием мучит себя всякими изощренными диетами, чтобы сбросить вес. Просто поразительно, в каком глубочайшем сновидении пребывает все человечество. Никто ничего не знает. Никому и в голову не приходит, что избыточный вес появляется не столько от количества съеденной пищи, сколько от постоянной, пусть даже и незначительной, загруженности желудка хотя бы жевательной резинкой. Академика Павлова с его собакой знают все, но никто не знает и не помнит Арнольда Эрета. И в этом нет ничего удивительного, потому что в матричной системе этого знать никто не должен. И вы никому не рассказывайте, потому что это секретная информация. Так вот, когда вы начинаете кормить себя живой пищей, организм освобождается от свалки отходов, и, соответственно, вес теряется. Но вес чего, вы теперь понимаете? Масса тела может держаться на низком уровне еще долго, пока не произойдет полная перестройка всего организма. Но когда все функции придут в норму, вес наберется и стабилизируется. Только, опять же, не обязательно в соответствии с общепринятыми стандартами. Природа сама определит то оптимальное сложение, каким вы должны обладать. Это зависит, во-первых, от уровня физических нагрузок. Когда мышцы свободны от шлаковых и жировых отложений, они становятся ровно такими, какими должны быть, чтобы выдерживать нагрузки, на них возлагаемые. Ни больше, ни меньше. Если мышцы активно не используются, они атрофируются, и масса их снижается. Во-вторых, если вы хотите набрать вес, питаться следует разнообразно и полноценно, а не ударяться в крайности. За основу можно взять системообразующие рецепты. Их можно найти в печатной версии этой книги в приложении 2. Хорошим источником белка являются пророщенные злаки и бобовые, морепродукты, цветочная пыльца, перга. Как вы относитесь к сыромоноедению? Монотрофное живое питание — это когда в один прием употребляется только один продукт. Другими словами, это строго раздельное питание. Пища в таком случае усваивается наиболее оптимально и полноценно. К этому нужно стремиться, если в идеале. Лично я строгих правил не придерживаюсь. Ем и салаты с маслом, и смешиваю однотипные продукты. Правила, на мой взгляд, должны быть не строгими, а разумными. Строгие же сыроеды вообще ко всему относятся строго, и здесь с ними трудно спорить. Если ваши убеждения таковы, что салаты вы считаете жутко вредной пищей, на здоровье — это ваши убеждения. Только, ради бога, не говорите об этом корове, иначе она так расстроится, что у нее молоко пропадет. Ведь теперь ей придется выбирать каждую травинку отдельно, чтобы не нарушить страшное табу — не смешивать два разных растения. Но вообще питание одними овощами и фруктами неполноценны. При таком фанатизме, как показывал опыт, могут выпадать зубы и волосы. В области питания очень много ложных стереотипов. Например, вам, наверное, знаком такой ритуал — добавлять чайную ложечку масла или сливок в морковный сок. Повсюду, где делают свежевыжатый сок, вам предложат эту ложечку. А почему? А потому что однажды какому-то очень умному дяде или тете пришла в голову гениальная мысль. Если бета-каротин растворяется только жиром, тогда без этого самого жира он усвоиться никак не может. А значит, в морковный сок, ну, просто необходимо добавлять ложечку масла. И все вокруг удивились. Ух ты, какой умный дядя! И сразу стали следовать его совету. А если кто-то этого не знал, его тут же огорошивали. Да как же так? Вы такого не знаете? Ай-яй-яй! И, конечно же, прозревший и просветленный с этого момента начинал строго выполнять ритуал, с ужасом оглядываясь на свое темное прошлое, когда бета-каротин не усваивался. Слава богу, коровы об этом не осведомлены. Иначе они ни в какую не согласились бы пастись без ложечки масла. Видите, как с умным видом распространяются совершенно глупые стереотипы. Разумеется, организм безо всякой ложечки разберется, как ему усвоить жирорастворимые витамины. Уж на это жир найдется. Так что можете пить сок или есть морковку просто так, со спокойной душой. Только опять же, прошу вас, никому об этом не рассказывайте, потому что эта информация строго секретна. Если к вам будут приставать, почему вы не хотите ложечку, скажите, что у вас аллергия на бета-каротин, и они сразу успокоятся, потому что аллергия, с их точки зрения, это нормально. Вот так, если взять какой-нибудь принцип, пусть даже не лишенный смысла, и возвести его в абсолют, может получиться строгое правило для идиота. Однако разумными правилами пренебрегать не следует. Из них я бы выделил следующее. Прежде всего, рецепты должны быть по возможности односложные. Не перегружайте блюдо большим числом разнообразных компонентов. Не добавляйте фрукты в овощные салаты. Это извращение. Фрукты и ягоды лучше есть совсем отдельно от всего остального, только в первую половину дня. Если вам приходится смешивать продукты или употреблять их вместе в один прием, поступайте так только с однотипными. Например, яблоки и груши, абрикосы и сливы, свекла и морковь и так далее. Не сильно увлекайтесь блендером. Если имеется возможность жевать, лучше жевать цельные продукты, чтобы ферменты слюны делали свою работу, а зубы развивались. Блендер больше подходит для детского питания и приготовления зеленого коктейля, поскольку зелень жевать трудно. Не сильно увлекайтесь соками. Опять же, если имеется возможность, лучше есть цельные фрукты и овощи. Так они лучше перевариваются, потому что наряду с энзимами сохраняются коэнзимы, содержащиеся в кожуре и клетчатке. Например, цельный виноград намного превосходит виноградный сок. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам по сезону. Сначала поспевают ягоды, можете набрасываться на них, а внесезонные фрукты отложить в сторону. Затем подходит очередь черешни, абрикосов из теплых стран, ешьте их побольше. Потом огурцы появляются, питайтесь огурцами и так далее. Зимой уже следует отдавать предпочтение сухофруктам, орехам, морским водорослям, пророщенным злакам. Не увлекайтесь тепличными овощами, они могут быть напичканы химией. Зимой лучше есть морские водоросли и квашеную капусту. Я действительно почувствовал невероятное ощущение, когда тебя переполняет энергией. Продержался на живом питании, пока не поехали в отпуск. Там пришлось есть все подряд. Потом вернулся, и опять пришлось есть все подряд. Причиной вижу уже не наркотическую привязанность к термически обработанной пище, а все большее внешнее социальное давление, а точнее давление родственников на психику. Жены, отца, тестя, тещи. Не сказать, чтобы они на меня обрушивали за раз массу рекомендаций, как надо питаться. Они просто регулярно, ежедневно кинут буквально пару фраз вроде «Ну как же так можно?» или «Надо того поесть» или «Этого». Когда слышишь это изо дня в день, то начинает накапливаться какая-то критическая масса, и потом уже проще есть то, что они предлагают, чем выслушивать эти фразы ежедневно. В связи с этим возникает вопрос. Что вы можете порекомендовать в таком случае? Если вы знакомы с трансерфингом, то вам должно быть понятно, что окружающие будут теребить вас именно по тем вопросам, которые вам самим не дают покоя. Они не отстанут до тех пор, пока вы сами не отпустите себя и не успокоитесь. Вспомните, ведь вы стоите перед зеркалом. Позвольте себе быть собой, а другим — быть другими. Допустим, вы решили в корне изменить свой облик. Купили новую, нетипичную для себя одежду, проткнули язык, в ухо серьгу вставили, изменили прическу, сделали с собой еще что-нибудь необычное. Вам так нравится, но вы пока чувствуете себя не в своей тарелке, потому что еще не привыкли к себе новому. И вам кажется, что окружающие пялятся на вас с неодобрением или насмешкой. Разумеется, так оно и будет до тех пор, пока все эти мысли в вашей голове не угомонятся. Точно так же и с вашим питанием. Скоро вы привыкнете и примете свой новый образ. Когда внутренние противоречия разрешатся, все окружающие тут же успокоятся и примут вас таким, какой вы есть. Главное, не обращайте никого насильно в свою веру и не реагируйте враждебно на непонимание. Общее застолье — неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому окружающие неизбежно будут недоумевать и пытаться уверить вас в том, что вы занимаетесь ерундой. Не старайтесь разубедить их в этом, ведь они так беспокоятся, потому что имеют сильные подозрения, что вы правы. Идите своим путем, спокойно и весело, не оправдываясь и никому ничего не доказывая. Ваш цветущий вид все скажет сам за себя. Как поменялось ваше общение и ваши отношения с близкими людьми? В современном обществе приготовление пищи вознесено в ранг искусства, и часто, если не все, то очень многие моменты и аспекты жизни связаны в той или иной степени с потреблением пищи, вина. В процессе вашего личностного изменения менялись ли, в смысле, уходили старые, приходили новые, близкие люди вокруг вас вследствие изменения ваших интересов? Не чувствуете ли вы себя немного одиноким? Ничего не поменялось. Если вы принимаете себя таким, как есть, другие автоматически соглашаются. Внешняя форма, то есть окружающая действительность, складывается прежде всего из вашего внутреннего содержания. Если вы живете в соответствии со своим кредо и внутри у вас нет противоречий, зеркало отражает такую же гармоничную форму. Но когда вас терзают сомнения, неприятие каких-то аспектов нового себя, тогда снаружи, в зеркале мира, вы увидите аналогичную картину — неприятие со стороны окружающих. В таком случае нужно либо отказаться от этих новых аспектов, либо потерпеть и привыкнуть, пока они не станут частью вашего кредо. Переходя на живую пищу, вы меняете не себя, а всего лишь некоторые привычки. Если такая замена порождает внутреннюю борьбу с собой, то снаружи, в вашем окружении, эта борьба может отразиться соответственно. Следует сначала привести в порядок свое кредо. Действительно ли мне это нужно? Либо пока смириться со своим новым образом и подождать, когда он станет привычным для вас и окружающих. Когда вы уже окончательно перешли на живое питание, и вас зовут друзья или знакомые в ресторан, что вы там едите? Если я оказываюсь в условиях, где не могу есть то, что хочу, я просто ем, что дают, и не капризничаю. И вам предлагаю тоже не париться по этому поводу. Изредка съесть что-нибудь такое, ничего страшного не случится. Вообще, нарушать правила можно, если делать это осознанно. Пагубная зависимость всегда происходит в бессознательном сновидении. Как живое питание влияет на динамику отношений в семье, с друзьями, со знакомыми? Никак не влияет, если спокойно следовать своим путем, не оглядываясь на общественное мнение, и самому не хватать никого за локти. Супруга очень хочет, чтобы я поправился, пытается меня откармливать. В принципе, я всегда ни в чем себе не отказывал, ел, что хотел и сколько хотел, но результата нету. Питаюсь тем, от чего обычно люди поправляются и потом страдают, но мой вес остается на месте. Мои выходки типа разгрузочных дней, постов и живого питания супруга просто не переваривает. Говорит, что я таким образом никогда не поправлюсь. Я ей давал читать статьи о живом питании, но в результате обсуждений получил ответ: «Не давай мне больше таких статей». Я хочу попробовать на живом питании поправиться и набрать для начала килограмм 10. Возможно ли такое, вот так целенаправленно набрать вес? И как выяснить, где норма для моего роста? Цель есть, а что для этого нужно? Что вы можете посоветовать? И как живое питание совместить с тренировками в тренажерном зале? Ведь для роста мышечной массы нужно спортивное питание. Люди все разные, и конституция у всех не может быть одинаковой. Одни, питаясь мертвой пищей, остаются худыми, другие даже на живом питании поправляются. У кого как организм устроен, тут уж ничего не поделаешь. Единственное, от патологии типа ожирения или истощения, конечно, нужно как-то избавляться. На чисто растительном сыроедении вес вы не наберете. Включите в свой рацион яичные желтки, сырые морепродукты, малосоленые или без соли, с приправами, много зелени, морские водоросли, цветочную пыльцу, пророщенные бобовые, фасоль, нут, маш, чечевицу. Я прислушиваюсь к советам аюрведы, науки которой много тысяч лет. Я усвоила, что сырая еда меня не греет. Я живу в Москве, где 9 месяцев холодно. И при моем типе конституции, вата, вообще рекомендуют много теплой, влажной пищи. То есть мне нравятся овощи, зелень, но в моем климате этого недостаточно. Несезонные овощи-фрукты не привлекают. Человеческим заблуждением тоже много тысяч лет. Опыт природы исчисляется многими миллионами. В природе никто не питается по группам крови, по каким-то там признакам телосложения и так далее. То, что горячая пища греет, — это иллюзия. Организм должен согреваться сам, изнутри. Для этого необходимы чистые сосуды и здоровая микрофлора. Сосуды хорошо чистит лимонный сок, натуральный яблочный уксус, льняное масло. Когда будете питаться преимущественно живой пищей, сосуды ваши очистятся, и кровь станет горячей. Это произойдет не сразу, но произойдет неизбежно. Необходимо включить в рацион пророщенные бобовые. Их надо варить, каши из пророщенных злаков, проростки всевозможных семян. Что вы можете сказать о трансгенных продуктах? Сейчас появляется множество продуктов, помидоры, кукуруза и другие, в которых содержатся гены, не присущие генам этих растений и плодов. Стоит ли опасаться употребления трансгенов или нет? Генно-модифицированных продуктов следует всячески избегать. Их воздействие на организм еще практически не изучено. Но первые опыты на животных уже показали, что употребление их в пищу приводит к бесплодию, онкологии, физиологическим отклонениям. Покупайте овощи и фрукты не в супермаркете, а на рынке, по возможности у частных производителей и по возможности местного сезонного урожая. Или из тех стран, где по сезону эти овощи и фрукты растут в естественных условиях. Если чувствуете на вкус, что в продукте присутствует химия, лучше его выбросить. Что делать с продуктами, которые нельзя есть в сыром виде? Например, картошкой, баклажанами? Лично я предпочитаю следовать принципу, что для меня в сыром виде невкусно, то я не ем. Например, сырую молодую картошку есть можно, но мне этого не хочется, значит, мне это не нужно. Сырые проростки бобовых тоже недостаточно вкусные, значит, их лучше сварить. Бобовые в любом случае следует варить, поскольку они содержат относительно большую концентрацию ингибиторов. Перешел на живое питание. Каждый день ем проростки пшеницы. Все отлично, вот только что-то начали зубы побаливать. Видимо, питаетесь неполноценно. Если беспокоят зубы, значит, что-то не в порядке с балансом кальция в организме. Необходимо обратить внимание на продукты, содержащие кальций. Летом как можно больше зелени, зимой квашеная капуста, морские водоросли, кунжут, орехи. Следует знать, что кальций полноценно усваивается только при достаточном количестве витамина D и фосфора. Поэтому, если болят зубы, включите в рацион яичные желтки, печень трески, жирную рыбу, сливочное масло. Я 2 года уже питаюсь натуральной пищей. Самочувствие отличное, болезни и вес ушли, сил прибавилось. Моему ребенку 1,5 года, скоро начну прикорм. И здесь возник вопрос, с чего начать? Как правильно организовать его питание? Вообще-то, если хватает своего молока, то лучше как минимум 1 года ничего другого не давать. После года, возможно, стоит делать прикорм, если одного молока уже недостаточно. Если вы хотите кормить ребенка натуральной и живой пищей, с врачами по этому поводу лучше не советоваться, потому что они, сами понимаете, будут однозначно против. И даже не столько из-за того, что натуральное питание может нанести какой-то вред, сколько из-за боязни каких-то непредвиденных осложнений. Живое питание ведь не изучают и не преподают в мединститутах. Осложнения действительно будут, если нарушать законы природы. А законы эти очень просты. Первый закон — мать должна питаться теми же продуктами, которыми собирается прикармливать ребенка. Молоко по своему составу является зеркальным отражением рациона матери. Если кормящая мать сама ест одно, а ребенку дает совсем другое, у него обязательно будет расстройство пищеварения. Второй закон — умеренность и постепенность. Вы, наверное, и сами знаете, что прикорм следует вводить небольшими порциями и осторожно. Соки надо поначалу разбавлять. Начинать не с твердых овощей и фруктов, а с пюре. Живой овсяный кисель идеально подходит для детского питания. Только, опять же, следует давать его сначала понемногу, приучая постепенно. Вместо мертвых вареных каш лучше делать живые из проростков пшеницы, ржи, гречки, кунжута. Они готовятся очень просто. Проростки загружаются в блендер, добавляется вода, и все это перемалывается до мелкой фракции. Можно еще добавить немного меда для вкуса и немного натурального льняного, кедрового масла или масла расторопши, амаранта. Орехи тоже вводить в питание осторожно и постепенно, начиная с кедровых в протертом виде. Кунжутное молоко также легко приготовить на блендере. Цветочная пыльца, перга, мед очень хорошо. Только все это нужно вводить в дополнение к молоку осторожно и постепенно. Третий закон. В природе никто не пьет чужое молоко. Только молоко матери является идеальным кормом. И только в детстве молоком питаются. Если вы до сих пор колеблетесь, стоит ли отказываться от животного молока или нет, ответьте на три вопроса. Является ли корова матерью вашего ребенка? Хотите ли вы, чтобы у ребенка выросли рога, копыта и шерсть? Желаете ли вы своему ребенку всевозможных сопливых заболеваний? Если вы трижды ответили «нет», значит и думать больше не о чем. Вопросы, конечно, абсурдные, но потребление молока животных — такой же абсурд. Вы только задумайтесь, животное кормит вашего ребенка. Это нормально? Если бы не коллективный психоз под наркозом общепринятых стереотипов, то такое питание выглядело бы как совершенно извращенная дикость. Вот этот самый наркоз, а другими словами привычка, очень сильно затуманивает сознание и здравый смысл. Смотрите, как он работает. К тому, что все кругом пьют коровье молоко, вы привыкли еще с детства. В этом нет ничего особенного, верно? Но есть народы, которые пьют молоко лошадей или верблюдов. Как вам это? Уже не так аппетитно, правда? А представьте, что вам предложили питаться молоком свиньи. Вы станете его пить? Скорее всего, нет. Ничего, кроме отвращения и брезгливости, такая идея не вызывает. Но какая разница, корова или свинья? Все дело в привычке и коллективном сознании. То же самое с мясом животных и птиц. Когда вы подходите к прилавку с колбасой, это не вызывает никаких ассоциаций с убийством животных. Никаких предсмертных криков, изуродованных трупов, запаха крови, грязи и прочих ужасов скотобойни. Напротив, ассоциации совсем другие — нарезанная колбаска на праздничном столе. Даже куриная тушка никак не напоминает о том, что фактически это было очаровательное живое существо, которого убили грязным и жестоким образом. У вас просто сознание под наркозом. Но разве суть вещей от этого меняется? Можно еще понять и допустить привязанность к молочным продуктам у кочевых племен, занимающихся скотоводством. Но цивилизованному человеку что, больше есть нечего? На кого следует полагаться? На производителей, которые создали миф, что без молочных продуктов жить невозможно? Или на природу? То, что молоко должно быть основным источником кальция, это действительно миф. Капуста, салат, орехи содержат кальция в 2 раза больше. Свежая зелень в несколько раз. Кунжут, крапива в 7 раз. А вот чего в молочных продуктах в избытке, так это слизи и казеина. Избыток слизи служит причиной непрестанных простудных заболеваний. А казеин, из которого формируются рога и копыта, склеивает внутренние среды, делает их вязкими и застойными. Надо еще отметить, что народы, потребляющие животное молоко, потребляют его в основном не в чистом виде, а ферментированном. Кисломолочные продукты усваиваются намного лучше чистого молока и приносят меньше вреда. Если не нарушать законы природы, ребенок будет расти здоровым, активным, умным и опережать своих сверстников в развитии. Натуральная живая пища по праву своего происхождения гарантирует естественное и гармоничное развитие. Мертвая, наоборот, порождает проблемы. Например, почему среднестатистический ребенок ведет себя истерично, капризничает, постоянно кричит, плохо спит? Да потому что мертвая пища на него действует так же сильно, как стимуляторы и релаксанты на взрослого. У алкоголиков и наркоманов те же симптомы – расстройство нервной системы и нарушение сна. Просто дозы для каждого возраста свои. Я снова повторяю четко и ясно неприятную и неудобную правду. Между мертвой пищей и наркотиками нет никакого принципиального различия. Вся разница только в дозах. Живая пища организм очищает, а мертвая засоряет. Если организм не будет очищаться живой пищей, за эту работу возьмутся болезни. Как известно, болезнь — это очистительный кризис. Но очистительные свойства живой пищи очень часто воспринимают как напасть, от которой необходимо избавиться. Например, когда мамаша дает своему ребенку, закормленному молочными смесями и вареными кашами, какой-нибудь живой, натуральный продукт, у того начинается расстройство пищеварения или диатез, или вообще сыпь по всему телу. Такой же эффект производит сырая растительная пища и на взрослых. Она просто не переваривается, а то и аллергию вызывает. Отсюда делается вывод — живая пища вредна, а потому надо не маяться дурью, а питаться нормально, как все. По живому питанию очень мало исследований, опыта и литературы. Зато много безграмотных и бестолковых начинаний. Отсюда такое количество необоснованной критики, которая исходит как от невежественных обывателей, так и от неосведомленных медиков, которые, как правило, не знают, о чем толкуют. Разумеется, живая пища не задерживается в грязном кишечнике, она его сразу начинает чистить. И перевариться живая пища тоже не может, потому что организм, привыкший к мертвым продуктам, как правило, страдает дисбактериозом, когда гнилостная флора преобладает, а полезных бактерий не достает. Так что же, обращаться к лекарствам или чудо-йогуртам, которые якобы устранят эту проблему, или поворачивать назад к питанию мертвой пищей? Нет, живая пища и организм очистит, и от дисбактериоза избавит. Вы, наверное, замечали, что кошки и собаки, бывает, едят несвойственную для них пищу — траву. Какой-то умный дядя однажды предположил, что таким образом они восполняют запас витаминов. Всем ведь известно, что зеленая травка — это витамины. А это значит, зелень иногда очень даже полезно есть. Но заметьте, по нормальным понятиям только иногда, не чаще. На самом деле животные занимаются ничем иным, как профилактикой дисбактериоза. Особенно домашние, закормленные человеческой пищей. Зеленая трава служит хорошим источником всех необходимых бактерий. Именно поэтому зелень и квашеные овощи должны быть в рационе каждый день. Пройдет некоторое время, и живая пища сама устранит все проблемы, все нормализует и создаст все условия для своего усвоения. Чтобы у ребенка не было никаких очистительных кризисов, готовьтесь к его рождению заранее. Если мать надумала кормить свое дитя живыми продуктами, она должна сама прожить на живом питании как минимум год до зачатия. В противном случае и матери, и ребенку необходимо переходить на питание живой пищей постепенно, а не экстремально и в срочном порядке. Не экспериментируйте на детях, если сами еще толком не разобрались со своим питанием. А для кого же тогда производится детское питание? Врачи рекомендуют. Им что, тоже не верить? Не будьте наивны. В супермаркете продается мертвый матричный корм. Цель его производителей — ваши деньги, а не здоровье вашего ребенка. Цель системы — матрицы, стоящей над этими производителями, — заполнение ячеек послушными элементами. Эти элементы должны быть, во-первых, не вполне здоровыми, чтобы не имели свободной энергии, а во-вторых, слегка долбанутыми, чтобы не понимали, где находятся. А для этого необходимо кормить их матричной пищей. Такова реальность, какой она является на самом деле. А реклама, которой вам промывают мозги с экранов телевизоров, это иллюзия и циничная ложь. Надо называть вещи своими именами. Иллюзия создается очень профессионально. На экране вам показывают здоровых и счастливых детей, которые получают все необходимые витамины и микроэлементы из консервных банок. Однако здоровы и счастливы они не благодаря всей этой синтетике, а вопреки. Потенциал молодого организма пока еще высок, а потому еще сносно справляется с химией. Но вы все равно верите. Вы просто привыкли верить авторитетному мнению. Вас так приучили еще со школы. А кем создается авторитетное мнение? Да теми же матричными специалистами, которые сидят в лабораториях производителей. Или невежественными врачами, которых тоже немало. Все они работают на систему, а значит и менталитет их отфрезерован четко под эту систему. Системе же, повторяю, нужны не вполне здоровые элементы. Сделать их таковыми очень просто — от натуральной пищи отвадить, а к синтетике приучить. При этом ни один производитель никогда не назовет свою продукцию синтетической. Напротив, все сравнивают ее с натуральной. Тогда зачем, спрашивается, отказываться от живой пищи, а взамен производить мертвую и нашпиговывать ее химией? А вот именно за тем, чтобы обработать сознание новоявленных членов матрицы, вставить в их головы крючки, за которые потом цепляй и делай, что хочешь. Однажды я видел, как пожилая женщина нянчила полуторагодовалого внука. В одной руке у него была чупа-чупсина, а в другой — пустая банка из-под пива, наверное, только что выпитого бабушкой. Ребенок усердно пытался долизать из банки последние капли. А бабушке такое занятие казалось вполне безобидным. Что там? Несколько капель. Она ведь не видит, что собственноручно вставляет в голову малыша крючок для маятников. У нее самой такой же имеется. Такие, как она, а таких очень много, закармливают своих детей супермаркетной синтетикой до одурения, в буквальном смысле. И откуда столько дебилов? И с остервенением доказывают всем, что питаться нужно так, как это делают они. Сами уже допитались своей мертвой пищей до того, что выглядит как пираты из фильма «Сундук мертвеца». И детей хотят превратить в гоблинов. Если верить Евангелию от Есеев, то получается, что Иисус проповедовал живое питание. А как же быть с легендой о том, что он накормил людей хлебом и рыбой? Чему верить? Иисус кормил людей тем, чем они питались на тот момент. Одно дело накормить их, другое дело объяснить им, чего есть не следует. Вы пишете о вреде молока. А как быть с Евангелием от Есеев, где Иисус прямо и конкретно говорит противоположное? Иисус проповедовал свое учение для людей, живущих в основном скотоводством. Думаю, он понимал, что если запретить им уже и молоком питаться, то это будет перебор. Как известно, Иисус вместе со своими сподвижниками пил вино, ел хлеб, да еще и говорил при этом, что это суть тела и кровь его. Во-первых, это было, скорее всего, и не вино вовсе, а виноградный сок. Здесь имеют место быть трудности перевода библейских текстов. То, что в современном переводе звучит как вино, на самом деле являлось виноградным соком. Сок тогда называли вином, понимаете? Просто сорта и качество его были разные. Хорошим соком считался свежий, а перебродивший — плохим. Не думаю, что Христа угощали плохим соком. Во-вторых, хмельное вино в те времена и в той местности достаточно сильно разбавляли водой. Прослушал «Трансерфинг» полностью 3 раза, аудиокниги. Причем заметил, что, когда слушал в последний раз, в это время был на живом питании, до меня дошли многие вещи, которые ну никак не доходили, когда я питался термически обработанной пищей. В частности, мне удалось прочувствовать аналогию. Как в осознанном сновидении нам удается управлять сном, так и в жизни получается, что можно проснуться. Когда я это ощутил, у меня внутри как будто приятная бомбочка энергетическая взорвалась. Так здорово! С тех пор мне стало больше понятна фраза «проснуться наяву». Вот вы ощутили именно то, что я имел в виду, когда говорил о прояснении сознания. Очень часто лишь кажется, что ты что-то хорошо понимаешь. На самом деле это не так. Когда цепочка логических заключений разума выстраивается в стройную схему, превращается в шаблон, появляется понимание. Но это лишь иллюзия, интерпретация. Настоящее проникновение в суть вещей наступает только тогда, когда приходит осознание, а это совсем другое. В отличие от понимания, осознание идет откуда-то изнутри, не от разума, а от души. Вот это и есть та самая ясность, переходящая в озарение.